Глава 13. Тай знал, что можно спать и видеть сон, но почему-то сознавать, что ты спишь, запутался во сне и не можешь проснуться. После бурно проведенной им ночи, напряжение в Белом Фениксе, а до этого схватка и тревожные новости, которые ему сообщили, он оказался один в спальне в Чэньяо. Ему снилось, что он лежит на спине, на скомканных простынях, а верхом на нем сидит женщина, лица которой он не видит. Во сне он слышал ее все более учащенное дыхание, чувствовал свое собственное возбуждение. Он чувствовал свои ладони на ее движущихся бедрах, когда она поднималась и опускалась над ним. Но как ни старался во тьме сновидения, более густой, чем в мире бодрствования, он не мог ее увидеть и не знал, кто эта женщина, которая пробуждала в нем такое лихорадочное желание. Он подумал о лисе-оборотне. Конечно, он подумал о ней даже во сне. Возможно, именно потому, что это был сон. Он опять попытался произнести это слово «дайцзи». Но слова, даже это одно слово, не приходили к нему так же, как и способность ясно видеть. Только движение, прикосновение, ее аромат, не духи, ее прерывистое дыхание, теперь уже вздохи, и свое собственное. Ему хотелось поднять руку и потрогать ее лицо, как делает слепой, найти ее волосы, но во сне его руки не могли оторваться от ее бедер, от гладкой кожи, от напряженных мускулов. Он чувствовал себя словно в шелковичном коконе, в этом замкнутом, неопределенном пространстве неоконченного сна. Он боялся его, был возбужден и ужасно взволнованным. Хотел, чтобы это никогда не кончалось, хотел, чтобы она никогда не покидала его. Спустя некоторое время он услышал другой звук и проснулся. Он был один в комнате, в постели. Конечно, один. Слабый свет пробивался сквозь щели двери в сад. Просто не скомканы в беспорядке. Наверное, он сбросил их в беспокойном сне. Он устал, плохо ориентировался, не совсем понимал, что его разбудило. Потом опять услышал тот же звук, который разбудил его. Звон металла о металл, донесшийся с крыльца за дверью. Что-то тяжело упало, ударившись о наружную стену. Тай спрыгнул с постели, натянул штаны, не став их завязывать, искать рубаху и сапоги, подвязывать волосы. Зато он схватил свои мечи и рванулся к двери, отметив, что не запер их на засов ночью, хотя помнил, что собирался это сделать. На пороге лежал мужчина. Он был мертв. Рана от меча в правом боку. Тай услышал шум схватки слева, в саду. Он перешагнул через мертвое тело, побежал на звук мечей по веранде, босой, с развивающимися волосами. Сон исчез, брезжил первый свет утра. Он добежал до конца веранды, перепрыгнул через перила, не замедляя бега. Вэй Сун во внутреннем дворе кружилась, как обычно делают каньлинские воины, сражаясь с пятью мужчинами. Сначала их было шестеро, по крайней мере, считая того, который лежал позади Тая. Она сражалась подобно смерчу, в убийственной тишине. Тай тихо и яростно выругался, она могла бы и позвать на помощь. Он догадывался, почему она этого не сделала. Ему это не понравилось. Устремившись к ним, он крикнул, в основном, чтобы выплеснуть накопившуюся ярость. Его крик не был адресован никому конкретно, но всем и всему сразу. Всем этим людям, которые действовали на него и для него, и даже через него. С того момента, как Бицан Шринэспо у озера Куала-Нор вручил ему свернутый в трубочку пергамент, который дарил ему слишком много коней. Это зашло слишком далеко. Эта пассивность, эти уступки, согласие с замыслами других людей, благожелательных или наоборот. Он не такой человек и не позволит себе быть таким под девятью небесами. Возможно, он сможет заявить об этом, держа в руках два меча. Один из стоящих перед Сун людей полуобернулся на внезапный крик Тая. Это движение оборвало линию его жизни. Удар, нанесенный Сун слева, попал в его незащищенный бок. Клинок вышел обратно так же аккуратно, как и вошел, и унес с собой жизнь. Сун упала на землю и перекатилась по цветочной клумбе, давя пионы. Они снова распрямились, когда она вскочила на ноги. Взмах меча ближайшего к ней противника, который должен был обезглавить ее, просвистел в воздухе. Тай к тому времени уже был среди них. Суть тренировок Каньлиня, как он их видел, другие, может быть, отличаются, заключалась в постоянном, терпеливом, формальном повторении боевых движений. Без мечей, с одним мечом, с двумя мечами, снова и снова, в идеале каждый день жизни. Эти движения становятся настолько автоматичными, что исчезает необходимость думать, понимать, планировать во время схватки. Тело знает, что ему нужно делать и как делать. Поэтому, безо всяких колебаний, не думая о том, как давно он этим не занимался, Тай воткнул правый меч в землю, оставил колеблющийся клинок в земле и прыгнул вперед с поворотом, словно ныряя. Это движение, правильно выполненное, позволяет левому мечу проскользнуть под своим собственным летящим телом и нанести параллельный земле удар, точно серпом, противнику, стоящему к вам лицом или поворачивающемуся к вам. Клинок вонзился в ближайшего мужчину, вошел глубоко над самым коленом, и кровь брызнула, подобно первобытному жертвоприношению к восходящему солнцу. Тай приземлился. Опасный момент, с мечом в одной руке. И, стоя на коленях, прикончил падающего раненого прямым ударом в грудь. Осталось трое. Все трое повернулись к нему. «Уходите!» — крикнула Вэйсун. «Как бы не так», — подумал Тай, охваченный гневом. Каждый выбирает противника с одной стороны, когда трое стоят в ряд против двоих, если они допускают эту ошибку. Он переложил свой единственный клинок в правую руку, выбрал стоящего дальше других от Сун, обычно так и делали. Парировал косой удар бандита и снова перелетел по воздуху налево, еще одно движение которого, как ему казалось, он не помнит. При этом тоже нужно быть осторожным и не пораниться собственным мечом. Тай подумал об этом еще в воздухе. Но когда он закончил это движение, перед приземлением он нанес удар бандиту и почувствовал, как меч попал в цель. Мужчина вскрикнул и упал. Тай тоже упал в цветы, вскочил почти плавно, прикончил и этого тоже, на земле. Быстро огляделся, пригибаясь в ожидании нападения, потом отступил. Прямой опасности не было. Стоявший посередине человек тоже лежал на земле. Сун воспользовалась предоставленной им возможностью и нанесла рубящий удар обоими мечами, когда этот человек повернулся к Таю. Можно было бы назвать удар элегантным, хотя крови было много. Неудивительно, что последний бандит повернулся и пустился бежать. К несчастью для него, путь ему преградил взъерошенный, раздраженный поэт. Его неподвязанные седые волосы падали на одну сторону. Всему миру Сыма Цянь должен был казаться одной из гротескных охранных статуй у ворот дома или у входа в гробницу, поставленных отпугивать демонов. «Ты отвлек меня от первой чаши вина», — мрачно произнес он. «Бросай оружие, тогда у тебя появится хотя бы малейший шанс остаться в живых, иначе у тебя не будет вообще никаких шансов». Бандит заколебался, затем, очевидно, решил, что малейший шанс нереален. Он выкрикнул что-то похожее на имя и бросился, очертя голову, на поэта, размахивая мечом. Тай затаил дыхание. Ему не следовало беспокоиться, ведь он слышал рассказы. Сыма Цянь долгие годы сам был разбойником в диких ущельях, а его меч, единственный, который он носил, стяжал славу. Цянь уклонился от яростной атаки, пригнулся, уходя в сторону, и выставил вперед ногу. Бегущий человек споткнулся и упал. Бандит еще не успел опомниться и лежал, растянувшись на крыльце, когда господин Сыма уже приставил кинжал к его горлу. Солнце появилось над павильоном с восточной стороны. Слуга вышел во двор с той же стороны, держа в руках таз с водой. Он остановился, широко открыл рот. «Позови людей губернатора!» — крикнула Сун. «Они перед домом!» Она взглянула на Тая. «И от них столь же мало пользы, как и в Белом Фениксе». Она подошла и подала ему второй меч. Свою пару мечей она уже вложила в ножны. «Эти пришли через калитку у воды?» Сун кивнула. Поэт заломил левую руку бандита за спину. Тай видел, что она треснет, если нажать чуть посильнее. Кинжал оставался у его горла. «Зачем ты здесь?» — тихо спросил Сыма Цянь. «Ты знаешь, что следователи губернатора будут безжалостны. Отвечай, и я сделаю все, что смогу». «Кто ты такой, чтобы делать мне предложение в Чэньяо?» — прохрипел бандит, уткнувшись лицом в землю. «Тебе придется поверить, что я могу их делать. Они скоро будут здесь. Ты слышал, как она послала за ними? Говори!» «Ты убьешь меня, если я скажу. До того, как они...» Тай поморщился на мгновение и закрыл глаза. «Клянусь», — хладнокровно ответил поэт, — «зачем ты здесь?» «Это моего брата они пытали вчера ночью, после того, как два человека назвали его имя». «Твой брат нанял людей для убийства Шэнь Тая?» «Ему сообщили, что человек с таким именем может приехать с запада. Нужно его ждать. Хорошо заплатят, если он приедет в Чэньяо и не уедет отсюда». «Твой брат получил такие инструкции?» «Да, письмом. Я его не видел, он мне только рассказал». «Кто написал это письмо?» «Я не знаю». «Тогда почему ты здесь? Это было его задание?» Лежащий на земле человек издал какой-то звук. «Почему? Его принесли обратно к жене вчера ночью. Бросили тело на улице. Его слуга вызвал меня. Он лежал голый в грязи. Его кастрировали, а орган засунули в рот. Ему вырезали глаза и отрубили руки. Это был мой брат. Ты слышишь? Я пришел сюда, чтобы убить того, кто стал причиной этого». Тай почувствовал, как его качнуло на том месте, где он стоял в нарастающем свете дня. «Тех, кто стал причиной этого, здесь нет», — сказал Сыма Цянь мрачно. «Будто он ждал этих слов», — подумал Тай. «Ты должен это знать. Они работают на губернатора Сюэ, который только стремился прекратить насилие и убийство в своем городе. Как обязан поступать на службе у Сына Неба, которому мы все в Катае служим. Нелегко. Нелегко починить сломанный мир». Последние слова были из стихотворения, не его собственного. Они услышали звон металла. Солдаты, полдюжины, вбежали во внутренний двор. Один из них выкрикнул приказ. Сыма Цянь прошептал что-то, чего Тай не расслышал. Кинжал поэта пришел в движение. Бандит, лежащий лицом вниз на земле среди цветов, умер мгновенно, раньше, чем стражники успели забрать его распростертое тело и сделать с ним то же, что с его братом в эту ночь. «Как ты посмел убить его?» — в ярости прохрипел начальник стражников. Тай видел, что поэт собирается ответить. Он выступил вперед, быстро подняв руку. Цянь из учтивости замолчал, но остался напряженным, подобно змее, которая еще может ужалить. «Как вы посмели пропустить убийц во двор гостиницы?» — резко спросил Тай. «В сад, который были поставлены охранять? Я хочу, чтобы вы назвали свои имена моей телохранительницы немедленно. Я буду ждать, чтобы губернатор Сюй сообщил мне, как он собирается возместить эту оплошность». Тай подумал, что солдат стал очень похож на рыбу, вытащенную из воды, которая внезапно лишилась возможности дышать. Сюй Бихай, как уже стало ясно, был человеком, не признающим полумер. Он сочтет это второе упущение своих стражников пятном на своей чести. «Этих солдат весьма вероятно казнят», — подумал Тай. Он не был уверен в данный момент, что его это огорчит. Он вздохнул. «Простите, что вам испортили утро», — обратился он к Цяню. Поэт пошевелил плечами и шеей, словно снимая напряжение. «Это едва ли твоя вина. Я уже не спал». «Нет». «Ну, может, слегка дремал, но я уже пил первую чашу. Ты теперь составишь мне компанию?» Тай покачал головой. «Вы должны меня извинить. Мне придется переодеться для завтрака у префекта. Вчера вечером я забыл об этом». произнес поэт. «Мы бы все равно не выехали на рассвете, даже без этой задержки». «Не выехали бы». Тай повернулся к Сун. Она выглядела бледной. И у нее были на то причины. «С тобой все в порядке?» «Они меня едва задели». Это было неправдой. Он это видел. На ее левом боку сквозь разрезанную тунику проступала полоса крови. Выражение ее лица изменилось. «Глупо было так прыгать человеку, который 2 года не сражался. Безумием было даже выходить из дома. О чем вы думали?» Тай уставился на нее, маленькую и решительную, раненую, глядящую на него с яростью. Возмутительный вопрос. «О чем я думал? Кто дерется с 6 бандитами и не зовет на помощь?» Она отвела взгляд, потом пожала плечами. «Вы знаете ответ каньлинских воинов на этот вопрос, мой господин. Ваша служанка просит прощения, если вы считаете, что я совершила ошибку». Она поклонилась. Он хотел было снова резко ответить, потом остановился. Всмотрелся внимательнее. «Твоя рука тоже задета». Она равнодушно взглянула на нее. «Я перекатилась по камням. Я узнаю имена этих солдат и отошлю их к губернатору. Что-нибудь ему передать?» Она сделала многозначительную паузу. «Или кому-нибудь еще?» Тай проигнорировал ее вопрос. «Что произошло с теми двумя мужчинами в саду вчера ночью?» «Они ожили. Я с ними говорила. Они отправились по реке домой». «Ты не спала?» Она кивнула, поколебалась. «Поэтому я увидела тех других, когда они вошли в сад». Он это обдумал. «Сун, откуда они узнали, где моя комната?» «Думаю, мы выясним, что кто-то из здешних слуг им сказал. Под давлением. Или нет. Мы можем это оставить для следствия губернатора Сюэ, если вы не хотите поступить иначе». «Да», — согласился Тай. «Мы уезжаем, как только я вернусь от префекта». «Как только мы вернемся», — поправила она. Она посмотрела ему в глаза. Ее рот был крепко сжат, глаза полны упрямой решимости. Он в ответ посмотрел на нее. Она только что сражалась с 6 убийцами, молча, чтобы не позволить ему выйти и, может быть, погибнуть в этой схватке. Ему надо будет спросить у нее, хотя и не сейчас, действительно ли она считала, что окажет ему услугу, оставив его лежать в постели и подвергнуться нападению, невооруженному и беззащитному, в том случае, если они убьют ее, ведь она дралась с ними одна. «Ваша служанка будет сопровождать вас и подождет», — тихо произнесла Сун. «Если вас это устраивает, мой господин». Она опустила глаза. Образец маленькой, аккуратной, смертельно опасной женщины в черной каньлинской одежде, воплощение почтения и долга. «Ах, да», — вздохнул он, — «устраивает». Какой смысл отвечать по-другому? «Шандай, это мой брат!» Голос Ли Мэй звучит громче, чем ей хотелось. Они одни все-таки, вокруг них только волки на огромном пространстве, и солнце только что взошло. Но сердце ее стремительно бьется. «Ты это пытаешься сказать? Его имя? Шэнь Тай?» Он оборачивается и смотрит на нее. Вокруг свет, бледный и ласковый, согревающий землю. Туман поднимается, рассеивается. Она впервые может ясно рассмотреть его и теперь понимает, кто этот человек. Тай рассказал им, что произошло. Ну, он рассказал отцу, а Ли Мэй пряталась среди ив возле реки. Этот человек со скованной широкой походкой и погасшими глазами наверняка тот самый, на которого была направлена магия шамана так много лет назад. Который чуть не умер. Или наполовину умер. Или его превратили в какое-то существо, подвешенное между живыми и мертвыми. Тай не сумел тогда объяснить отцу точнее, поэтому Ли Мэй не поняла. Не могла понять, даже глядя на него сейчас. Но личность совпадала, и вспомнилось даже имя — Мишак, сын Хурока. Словно сложились детали деревянной головоломки, игрушки, которую ее мать и вторая мать иногда привозили домой для нее по базарным дням. Давным-давно. «Мне следует прийти в ужас», — думает Ли Мэй. «Он может быть чудовищным призраком, хищником, как его волки, злобным, готовым сожрать». Но он не такой. И поэтому она не боится. Он не тронул ее. Даже волки ее не тронули. Он меня спасает, приходит ей в голову. И он спасает именно ее, не настоящую принцессу, дочь императора, потому что... «Ты меня уводишь из-за того, что сделал Тай?» Он смотрит на нее в упор, принимая ее взгляд в нарастающем свете. Долгое мгновение спустя, во время которого его распущенные волосы развиваются на ветру, заслоняя лицо, он резко кивает, подбородок вниз и снова вверх. «Да», — отвечает он, — «Шэньдай». Ли Мэй внезапно чувствует, что начинает дрожать и готова расплакаться. Ей это очень не нравится, но одно дело быть совершенно уверенной в своей догадке, а другое — стоять здесь с призрачной фигурой и волками и слышать, что это правда. «Откуда ты узнал, что я у них? Откуда знал, что нужно прийти?» Она всегда умела придумывать вопросы, но ее голос прозвучал совсем тихо. Она боится этого ответа. Вероятно, по той же причине, по которой всадники Богю боялись этого человека вчера ночью. Магия, будь то предсказание судьбы школы безграничной ночи в Синане, эликсиры и заклинания алхимиков, или более мрачные кровавые здешние обряды с зеркалами и бубнами, это нелегкая область. А история, рассказанная ее братом так много лет назад, остается самой ужасной из всех, что ей доводилось слышать в жизни. Возможно, этот человек это чувствует. Или, может быть, по совершенно другой причине он лишь встряхивает тяжелой головой и не отвечает, а потом снимает висящую у бедра кожаную флягу и протягивает ей, вытянув руку прямо вперед. Ли Мэй не повторяет вопрос, просто берет воду, пьет. После этого наливает немного на ладони, умывается, хотя в этом нет смысла. Она боится, что он рассердится за такую трату воды, но он ничего не говорит. Его глаза внушают тревогу. Если она будет думать о том, как они стали такими черными и безжизненными, она будет бояться. «Он не мертв», — говорит она себе, повторяет это про себя, словно для большей убедительности. И понимает, что ей, может быть, нужно будет все время напоминать себе об этом. Он произносит неуклюже, но на ее языке. «Пещера недалеко. Ты отдыхать. Я находить лошадей». Она оглядывается вокруг. Во все стороны раскинулись степные просторы. Озеро уже скрылось из виду, осталось позади. Туман растаял. «Пещера?» — переспрашивает она. — «Здесь?» На мгновение ей кажется, что ему смешно. Его рот дергается, одна его сторона. В глазах ничего. Они поглощают свет, и свет умирает. Ли Мэй возвращает флягу. Он закрывает ее, вешает на плечо, поворачивается и идет дальше. Она идет за ним. «Шэньдай». Этот мир, решает Ли Мэй, такое странное место, что его не могут объяснить учения любых мудрецов. Остается удивляться, почему боги на своих девяти небесах создали его таким. Они довольно быстро приходят к пещере. Ли Мэй не замечает обрыва впереди. Стоя на краю, она видит лишь неглубокую долину, а в ней еще одно маленькое озеро. По берегам растут полевые цветы. На дальнем берегу склон более крутой. Они спускаются и идут к озеру. Утро уже в разгаре, воздух потеплел. Озеро мешак наполняет флягу. Ли Мэй хорошенько умывает лицо, распускает и снова закалывает волосы. Он наблюдает за ней с бесстрастным лицом. «Он не мертвый», — напоминает она себе. Вожак волков ведет их к пещере на восточном конце. Вход в нее полностью скрывает высокая трава. Ли Мэй никогда бы не заметила ее. И никто бы не заметил, не зная, что она здесь. Этот человек, эти животные здесь не в первый раз, понимает Ли Мэй. Богю указывает рукой, и она заползает на локтях и коленях, подавляя страх в волчье логово. Туннель узкий. Дальше отсек, где явно рождались детеныши. Вокруг запах волков и мелкие косточки. Она чувствует их под ладонями и коленями. В темноте ее начинает охватывать паника, но затем пещера расширяется. Ли Мэй оказывается в помещении с грубыми каменными стенами и потолком, который не может даже различить. Она поднимается на ноги. По-прежнему темно, но не совсем. Свет просачивается откуда-то сверху, через отверстие, выходящее на поверхности скалы где-то высоко. Поэтому ей кое-что видно. Странность этого мира. Мишак появляется из туннеля. Волки не последовали за ними. Сторожат снаружи. Она не знает. Да и откуда ей знать? Она находится в волчьем логове, в степях Богю, за границами мира. Ее жизнь привела ее сюда. Странность. Он подает ей мешочек и флягу. «Здесь еда. Не уходить. Ждать. Мой брат придет за нами. Очень скоро». «Мой брат. Его брат — наследник Кагана. Тот мужчина, за которого ей полагалось выйти замуж. Она — катайская принцесса, невеста по договору». Ли Мэй смотрит на стоящего рядом человека. Его речь, думает она, стала более понятной. Способны ли мертвые учиться? «Он не мертвый», — напоминает она себе. «Куда ты пойдешь?» — спрашивает она, стараясь не выдать страха в голосе. «Одна, пещера в дикой степи, волки». На его лице нетерпение. Это почти облегчение — видеть такое обычное выражение лица, если не смотреть в глаза. «Лошади, я уже говорил». Он действительно говорил. Она кивает и пытается снова собрать факты, с которыми можно работать. Она бы не могла сказать, почему ей это важно, но это важно. «Твой брат, ты выступаешь против него? Ради меня? Ради Шэньтая, моего брата?» Здесь достаточно светло, и она видит, что его глаза остаются темными. В них ничего нельзя прочесть. Это наводит ее на мысль о том, как много из того, что она знала или думала, что знает, о людях сказали их глаза. «Да», — наконец произносит он. Но он молчал так долго, что она приходит к выводу, этот ответ не совсем правда. Возможно, она ошибается. Возможно, он просто пытался решить, говорить ли ей. Она все равно чувствует, что...